Глава 7. «И было мне слово Господа. Человек, так говорит Господь Бог о стране Израилевой, гибель постигнет эту землю от края до края. Гибель тебе, страна, на тебя я обрушу мой гнев. Я судить тебя буду по твоим делам, призову к ответу за все твои мерзости, не пощажу тебя, не помилую. За дела твои призову тебя к ответу, за мерзости, которым ты предаешься, и тогда поймете вы, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Вот, беда за бедой приходит. Гибель идет гибель, тебя она погубит. Вот, близится кара ваша, о жители страны. Час настает, день недалек, на горах ваших не радость будет, но ужас. Скоро я изолью на тебя мою ярость, сполна изолью на тебя мой гнев. Я буду судить тебя по твоим делам, призову к ответу за все твои мерзости, не пощажу тебя, не помилую. За дела твои призову тебя к ответу, за мерзости, которым ты предаешься, и тогда поймете вы, что я — Господь карающий. Смотрите, вот этот день. Смотрите, близится, грядет ваша кара. Жезл зацвел, расцвела гордыня, и поднялось насилие, как жезл нечестивый. Никого из них не останется, никого из их сборища не останется, никого из них шумящих не останется. И некому будет их оплакивать. Час настает, день приходит. Кто купил, не радуйся, кто продал, не плачь, ибо на все это сборище обрушится гнев. Продавший не успеет вернуть себе проданное, пока продавец и покупатели еще будут в живых, ибо исполнится видение об этом сборище, и никто не устоит, кто живет во грехе. Трубят они в трубы, все приготовили, да только идти на войну некому, ибо гнев мой на все их сборище обрушился. Меч снаружи, мор и голод внутри. Те, кто вне города, умрут от меча, тех, кто в городе, мор и голод убьет. А кто выживет, те будут ютиться в горах, словно голуби в расщелинах скал. Все они зарыдают горько, каждый о своем преступлении. Руки их обессилеют, мокрыми станут колени. Дерюгой они опояшутся, дрожь станет их одеянием. Стыд покроет их лица, головы их будут обриты. Серебро свое на улицу выбросят, золото для них будет, что грязь. Не спасут их серебро и золото в день Господнего гнева. Не утолят они голод серебром и золотом, живота своего не наполнят. За свои грехи погибают они. Драгоценностями своими они гордились, идолов из них изготовляли, мерзость гнусную. Но за это я сделаю так, что эти драгоценности будут для них, что грязь. Чужеземцам отдам в добычу, злодеям земли на разграбление, пусть оскверняют драгоценности их. Я от них отвернусь, пусть грабители ворвутся в страну, пусть осквернят сокровищницу мою, пусть ее осквернят. Сделай цепь, ибо страна эта полна кровавым беззаконием, столица полна насилием. Приведу я лютые народы, ваши дома они захватят. Я положу конец гордыне сильных, будут осквернены ваши святыни. Идет ужас. Станут искать мира, но не найдут. Будет беда приходить за бедою, весть за вестью. И станут спрашивать у пророков видений, но не будет наставления у священников и совета у старцев. Царь зарыдает, ужас охватит вельмож, и народ страны обессилеет. Я воздам их по их поступкам, я буду судить их за неправый их суд, и поймут они, что я Господь.